Глава 23. Две недели спустя. Родос. В непрерывном поиске истины, оказывается, есть и отрицательные стороны. Например, холод. Осень вступает в свои права. Днем еще жарко, а вот под утро меня бьет такая дрожь, что даже зубы стучат. Пальцы ног сводит судорогой до того, что приходится растирать их руками. Хорошо, что сухо здесь, иначе я бы уже обморожение получил. Положительная температура и высокая влажность, а в итоге траншейная стопа и гангрена. Бррр, даже думать о таком не хочу. В голову снова лезет всякая муть. Куда еще девать умище дипломированному историку? Почему-то вспомнились маньчжуры под командованием великого Сун Шии, которые вторглись в Северный Вьетнам. Всадники, которые во влажном климате воевали в плотных облегающих штанах, получили паховую гангрену и умирали сотнями. А вьетнамцы ничего не получали, потому как до сих пор штаны носят широкие, и там у них все, что нужно, проветривается. Тьфу, что за гадость в голову лезет? Похоже, крыша едет, а все потому, что скучно стало неимоверно. Я бы обдумал еще какую-нибудь задачку, да только задачек у меня больше нет. Я их уже все решил, все кроме одной. Как убить эту суку Поликсо, я не знаю даже приблизительно. Клятва с моей стороны была дана наиподробнейшая. И теперь, даже если я выйду отсюда, это спровоцирует целую цепочку крайне неприятных событий, потому как жизнь тут такая. Местные не любят подчиняться терпилам, о которых вытирают ноги. А терпилами у нас считают всех, кто не может за себя отомстить и при этом платит дань бандитам. Я каждый новый день начинал с обдумывания этой проблемы и уже к полудню привычно бросал это безнадежное занятие. Все, что приходило мне в голову, либо так или иначе вступало в противоречие с клятвой, либо не приводило к желаемому результату, либо отдавало откровенным безумием. К примеру, мне хотелось пригласить Поликсо прогуляться в грозу, чтобы ее убила молния, или еще какая-нибудь подобная ересь. А еще я понимал, что наедать потерянный жирок надо будет очень быстро. Судя по тому, что моя жена развязала войну, чтобы взять добычу, дела с финансами в моем государстве просто плачевны. Вот потому-то я утешал себя стихами, которые всплыли вдруг из каких-то неведомых глубин памяти. «Нет в богатстве предела, который бы видели люди. Тот, кто имеет уже множество всяческих благ, столько же хочет еще, и всех невозможно насытить. Деньги для нас, для людей, — это потеря ума. Так ослепление приходит. Его посылает несчастным Зевс, и сегодня один, а завтра другой ослеплен». Я исчерпал примерно половину запасов поэзии, скопившейся в закромах моей памяти. Ведь, как и положено человеку из 21 века, я не помню до конца ни одной песни, а без смартфона потерял бы большую часть знакомых. Попробовал вспомнить хоть что-нибудь, и не получалось ничего. Максимум один куплет и припев, и то с купюрами. Меня в этом плане местные удивляют. Запомнить какой-нибудь эпос, который нужно рассказывать несколько часов, для них расплюнуть. Фиано вот помнит сотни песен, сказок и историй из тех, что рассказывают друг другу моряки в тавернах, и не считает это чем-то необычным. Говорит, у них на острове все так могут. А когда я захотел спеть гимн родной страны, то с ужасом понял, что знаю только первые две строчки. «Кстати», — вспомнил вдруг я, — «никак не пойму, а почему Фиано не хочет в Египет ехать? Уже раза два подходила ко мне с этим, а я все отмахивался. Надо будет спросить у нее, когда вернусь». Мои невеселые размышления прервала веревка с узлами, которая упала к ногам. Я сначала даже глазам своим не поверил. Неужели сегодня я все-таки выйду из опостылевшего сумрака? Солнечный свет ударил мне в лицо, с непривычки заставив зажмуриться. Я скорее услышал, чем увидел того, кто меня встречает. Рев Абариса можно спутать только с рыком льва, но тут они не водятся, это я знаю точно. И обнять так, чтобы хрустнули кости, не может больше никто. Таких здоровяков, как он и покойный Аякс, в этом мире вообще раз-два и обчелся. Не каждый может позволить себе мясную диету в наше нелегкое время. «Государь, живой!» — ревел он. «А я уж хотел, если не отдаст тебя старуха, весь остров перерезать!» «Я свои клятвы свято исполняю, воины, чего и вам советую!» Обиженно поджала губы Поликсо, которая стояла рядом и пристально разглядывала меня, с интересом наклонив голову. Наверное, было на что посмотреть, потому что она даже не моргала. Да и воняло от меня так, что я сам чуть в обморок не упал. «Воду несите!» — скомандовал Абарис двум мужикам, безмолвно стоявшим позади. Они тоже разглядывали меня с нескрываемым любопытством, но не говорили ничего. «Еще бы! Это же жрецы из храма Немезида Наказующей, а они не мы. Предусмотрительно!» Я плескался не меньше часа, сначала отскабливая грязь золой, а потом пустив в дело кусок ароматного мыла, сваренного из оливкового масла и трав. Мне тщательно вычесали голову, постригли ногти, а потом с поклоном передали новую одежду. Я не могу выйти к людям как оборванец. Моя и без того подточенная пленом репутация рухнет в конец. «Как войско?» — шепотом спросил я. «Воины не бунтуют, не считают, что зазорно слабому владыке служить». «Какое там?» — хмыкнул Абарис. «Когда кто-то в таверне такое ляпнул, его флотские чуть на ножи не приняли. Конный лучник оказался, из Фракии, из новых. Он еще не знал, что ты пообещал за простого гребца умереть и что из плена приказал себя последним выкупить». «Это не я приказал», — покачал я головой, скосив глаза в сторону Поликсо, которая вытянула шею словно гусыня, пытаясь услышать, о чем мы там шепчемся. «Это уже не важно», — отмахнулся Абарис. «Важно то, что люди думают. Воины теперь не богами клянутся, а тобой. А в Ингоме полсотни младенцев без имен живут. Бабы ждут, когда ты их благословишь и имя дашь». «Троя?» — испытующе посмотрел я на него. «Отложилось», — с каменным лицом ответил Абарис. «Пелагон вернулся на Кипр, а без поддержки нашего войска Антенора изгнали». «Пелопоннес?» — поморщился я, впервые в жизни не радуясь собственной проницательности. «Тоже», — кивнул Абарис. «Сразу же, как только сидонцы взяли корабль из Пилоса, нас обвинили в том, что мы не выполняем своих обязательств. Аргос и Микены пока молчат, выжидают, как дело повернется. Одна Спарта открыто сохранила верность. Менелай сказал, что он клятву давал и рушить ее не собирается. Иначе боги его покарают, а всех остальных назвал сучьими детьми и святотатцами. Впрочем, воевать за нас он не станет». «Афины, Мелаванда и Угарит за нас?» — спросил я. «Афины и Мелаванду мы хорошенько от буянов почистили», — хохотнул Абарис. «Там бунтовать некому, а Угарит живет только за счет торговли с нами. Им под твоей рукой куда выгодней». «Понятно», — протянул я, понимая, что еще немного, и вспыхнет Крит и острова помельче. «Вы где золото взяли, чтобы меня выкупить?» «Золота у нас мало совсем», — широко улыбнулся Абарис. «Старуха согласилась выкуп принять зерном, тканями, кораблями, оружием, воинскими поясами и доспехами. И медью. Всю добычу привезли сюда». «Даже Фиано свою ванну отдала, а за ней еще несколько купчих». «Оружием?» — наморщил я лоб. «Доспехами? Вы все-таки смогли сидонцев в прямом бою разбить? Давай-ка с самого начала. У нас есть время, пока мне подстригают бороду». «Ну вот так все и вышло, государь», — закончил свой рассказ Абарис. «Большую часть войска мы перебили. Цари Ханаана в яме сидят. Из их кораблей улизнуло всего несколько штук, а наше войско переправилось на тот берег и осадило Сидон». «Что же, вроде неплохо получилось», — сказал я, разглядывая в полированное бронзовое зеркало свою неописуемую красоту. «Я сильно изменился, хотя это сложно рассмотреть. Зеркала тут так себе». «Похудел. Глаза и щеки немного ввалились, а шрамы на лице почти слились с цветом кожи. Она у меня теперь непривычно бледная. Такое ощущение, что я за эти месяцы лет 10 прибавил». В глазах поселилась непрошенная мудрость, которая бывает только у тех людей, которым пришлось пройти через многое. «Нам пора, государь», — напомнил Абарис, оторвав меня от зеркала. «Сидон вот-вот сдастся. Царица наша затягивает переговоры, как умеет. Она просила передать, что наши дела так плохи, что мы не можем позволить выиграть эту войну кому-то, кроме тебя». «С чего бы это?» — в недоумении поднял я бровь. «Судя по тому, что ты рассказал, дела у нас пошли на лад». «Где мои 13 лет? Я бы еще раз замуж вышла за такого-то красавца». Это прокаркала Поликсо, которая стояла все это время рядом, сложив руки на обширной груди. Она с явным неудовольствием наблюдала за моим преображением. Видимо, до самого конца надеялась, что я выйду к войску в романтическом образе бомжа. «Твоими стараниями», — вежливо ответил ей я. «Не беспокойся, царица. Я буду свято соблюдать однажды данную клятву. Но знай, даже я не смогу уберечь тебя от того, что случится потом». «Это была угроза, цариней», — нехорошо так прищурилась Поликсо. «Это предчувствие», — ответил ей я. «Это только предчувствие. Одно из тех, что посылают нам свыше. Морской бог говорит мне, что тебе, царица, нужно бежать с Родоса и как можно дальше. Иначе гнев несущего бурю, который покарал меня, обрушится и на тебя тоже. Пойдем, Абарис. Я готов». «Подожди», — тронул он меня за локоть. «Тут в верхнем городе тебя не убьют. Но как только выйдешь за ворота, может прилететь стрела. Надень доспех». «Ты что-то знаешь?» — пристально посмотрел я на него, но тот лишь поморщился и покачал головой. 5 дней спустя — Финикия. Сидон и впрямь был готов сдаться, и только та сумма, которую заломила моя жена, еще удерживала горожан от этого опрометчивого шага. Она сделала это специально, разумно рассудив, что женщине не пристали лавры воительницы. А потому, когда я зашел с ней в шатер, первым, что я услышал, стал ее плач. Криуса ревела в голос, выплеснув на меня все свои страхи, накопившиеся за месяцы разлуки. А ведь еще несколько минут назад она встречала меня, как ни в чем не бывало, подобная каменной статуе. Нелегко ей пришлось. «Наконец-то!» Она, всхлипывая, вцепилась в меня и прижалась к груди. «Не могу я так больше, извелась вся. Думала, не увижу тебя уже. Думала, сначала тебя потеряю, а потом детей. Чуть не рехнулась от страха». «Давай-ка мир заключать». Поцеловал я ее зажмуренные, мокрые от слез глаза. «Куда нам воевать? Мы с тобой почти нищие». «Не совсем». Приоткрыла глаза Криуса. «Кулли весть прислал. Он в Угарите уже. Привез серебро из Вавилона. Немного, правда, талантов 5. Есть товары в Египте. И тут немало взяли. Я послала людей по берегу. Все запасы сухого кедра заберем». «Это все?» — внимательно посмотрел я на нее. «Еще цари Газы, Библы и Сидона у нас сидят», — пояснила Криуса. «Я решила, что пусть каждый хотя бы по 5 талантов золота заплатит. Много, конечно, но что делать? Нам сейчас деньги очень нужны. Ну и их города заплатят тоже. Я приказала сидонские предместья не жечь. Они вроде бы намек поняли, теперь за сумму торгуемся». «Их корабли где?» — отстранил я ее, с интересом разглядывая ту, кто столько лет притворялся ткачихой. «В порту только наши стоят». «Почти все у нас», — пояснила она. «Сколько-то Кносса утопил и сжег, но большая часть так и стоит в Ингоме. Я подумала, что возвращать их не нужно, они нам самим пригодятся». «Ты хочешь запретить им торговать на море?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Превратить финикийцев в сухопутную нацию?» Мне настолько дикая мысль и в голову не приходила, несмотря на длительный творческий отпуск на Родосе. «Я уже запретила», — доверчиво посмотрела на меня Криуса. «В наказание за их вероломство. Раз мы такие деньги потеряли, будет справедливо, если мы возьмем на себя перевозку их товаров в Египет. Не бесплатно, конечно». «Это кто придумал?» Я сел на кресло, вытирая выступивший на лбу пот. «Ты?» «Это Кассандра», — покачала головой Криуса. «Сказала, что если бы ты был на Кипре, то непременно приказал бы это сделать». «Конечно», — промычал я, пытаясь осмыслить открывшиеся перспективы. «Финикийские цари у меня в плену, и почти весь их флот тоже. Его ничтожные остатки я переловлю по одному и утоплю, а потом пройду вдоль побережья и сожгу все, что будет больше рыбацкой лодки. Это же та самая схема, на которой поднялась Голландия в 17 веке. Морские перевозки с монопольными ценами. Теперь, чтобы отвезти в Египет груз ливанского кедра, нужно будет договариваться со мной. Получается, я уже ухватил фараона за горло, и даже рейд Тимофея по его тылам не понадобился. Значит, теперь я могу выдать замуж Фиано и при этом выторговать лучшие условия. «Где Фиано?» — спросил я жену, а когда увидел огонек разгорающегося гнева в ее глазах, спешно добавил: «Самое время отправить ее в Египет». «Она уплыла в Факиду», — легкомысленно махнула рукой Креуса. «Как уплыла? Я даже рот открыл в изумлении. Зачем?» «Чтобы свою клятву исполнить», — с самым счастливым видом заявила моя жена. «Она поклялась великой матерью, что вырвет сердце царицы Поликсо и накормит им Мурен. На нее ведь твоя клятва не распространяется. Она встала на ступени храма Великой Матери, объявила войну Родосу и уплыла». «А где денег взяла?» — ошеломленно смотрел я на жену. «Война — дело дорогое». «Милостыню просила», — пояснила Креуса. «Люди, когда узнали, зачем ей деньги понадобились, последние принесли. Воины половину жалования отдали, портовые шлюхи постановили по 3 драхмы собрать, а купчихи прямо в храме с пальцев кольца снимали и бросали ей в подол. Если я бы сама не видела, в жизни бы не поверила». «А кто же за нее воевать будет? У меня в голове вся эта ситуация не укладывалась». «У нас в храме Немезиды жрица была», — пояснила Креуса. «Из новеньких. Ты ее должен помнить, светленькая такая, лет 15. Так выяснилось, что они с Фиано давние знакомые. У нее брат в Факиде от убийц прячется. Говорят, отважный юноша. Он царского рода и с малых лет воинскому делу обучался». «Где Электра?» — резко встряхнул я жену. «Только не говори, что она уплыла вместе с Фиано». «Уплыла?» — непонимающе смотрела на меня Креуса, глаза которой наливались слезами обиды. «Я ее отпустила». «Да что же ты натворила?» — простонал я и обхватил голову руками. «Несущий бурю, за что ты прогневался на меня?» — обреченно думал я. «Не нагрешил я столько. Ну почему я пытаюсь изменить прошлое, а оно упрямо выворачивает на привычную колею?» Электра и Арест плевать хотели на Поликсо и Родос. Они оба одержимы мыслью убить свою мать и ее мужа. И если это случится, Пелопоннес погрузится в кровавый хаос войны. Примечание. Эти стихи принадлежат Феогниду, поэту 5 века до новой эры. Факида — область в центральной Греции, западнее Фив, расположена у подножия горы Парнас. Конец 5 книги цикла.